Глава 5. Чтобы выжить, надо уметь приспосабливаться к меняющейся ситуации. Тираннозаврус Рекс. «Вампиры?» – осторожно повторил я. «Разумеется, все сходится», – кивнула Маша. «Бледная кожа, острые клыки, то, как они превратились в летучих мышей». «Превратились в летучих мышей?» «Вы это пропустили, босс», – сообщил Гвида. «Когда они это сделали, вы смотрели в другую сторону. Самая дикая штука, какую я когда-либо видел. Секунду назад они улепетывали, спасая свою шкуру, а в следующую уже улетали в темноту. Все другие измерения похожи на это. Вампиры?» На самом-то деле, испытанный мной шок был совсем не так уж и велик. Учитывая, с чем сталкивались мы с Азом при круизах по так называемым известным и безопасным измерениям, я ожидал встретить в этом что-нибудь чуточку незаурядное. Если я чего и испытывал, так это некоторое облегчение. Второй ботинок упал, и все оказалось совсем не так уж и плохо. То есть, могло быть и хуже. Если пребывание в обществе Аза чему-то и научило меня, так это тому, что дела всегда могут обстоять и хуже. Повторяющийся характер моих блестящих реплик был всего-навсего хитроумным приемом с целью прикрыть мои мысленные усилия, переварить эти новые сведения, так и решить, что с ними делать. «Вампиры редки в любом измерении», — отвечала моя ученица, заполняя пустоту в ответ на вопрос Гвида. «И что еще важнее, их всегда порядком боятся. Вот чего я не могу понять, так это почему те двое так испугались Скива?» «Впрочем, опять же», — задумчиво проговорил я, — «есть вопрос. А можно ли нам смело считать все измерение населенным существами вроде только что встреченных нами первых двух?» «Знаю, такое маловероятно, но мы могли наткнуться на единственных вампиров в этом краю». «Не знаю, девятый вал. Вели они себя тут явно как дома и, безусловно, не думали, будто ты найдешь что-то необычное в их внешности. По моим предположениям, они здесь норма, а мы – исключение». «Что бы там ни было», – отмахнулся я, принимая, наконец, решение. «Они пока единственные имеющиеся у нас для работы образцы». И потому будем основывать свои действия именно на них, пока не доказано обратное. Так что же нам делать против оравы вампиров? Как телохранитель, Гвида, казалось, малость встревожился из-за нашего анализа ситуации. «Успокойтесь», — улыбнулся я. «Первое дело — это обратиться к старому надежному заклинанию личины. Всего несколько быстрых мазков, и нас не смогут отличить от туземцев. Мы сможем пройти через весь город вампиров, а они нас даже не заметят». И с этими словами я закрыл глаза и приступил к работе. Как я и сказал сотрудникам, это будет легко сделать. Сохранить всем обычную внешность, за исключением более бледной кожи, более длинных клыков и небольшого искусственного покраснения глаз, и дело сделано. Ладно, снова открыл я глаза. Что дальше? Мне не нравится цитировать тебя же, оторва, протянула Маша. «Но разве ты не сказал чего-то о том, что, прежде чем переходить к следующим действиям, надо сперва заняться личинами?» «Конечно. Именно потому-то я только что... минутку...» «Ты пытаешься сказать, что у нас по-прежнему та же внешность, как и до того, как я навел чары?» «Одна из проблем с наведением чар личины в том, что я, как наводящий чары, никогда не вижу результата. То есть я вижу людей такими, какие они есть на самом деле, как при чарах, так и без них. Я настолько привык полагаться на действие этого конкретного заклинания, что мне и в голову не пришло, будто оно может не сработать». Маша и Гвида с немалой степенью озадаченности посмотрели друг на друга. Возможно, ты забыл. Попробуй еще раз». «Совершенно верно, и на этот раз запомни». «Погодите-ка», — приказал я самым повелительным своим тоном. «Судя по вашей реакции, мне думается, ответ на мой вопрос будет «да». То есть, что заклинание не действует. А теперь помолчите секундочку и дайте мне подумать. Идет?» Для разнообразия они выслушали меня и впали в почтительное молчание. Я мог бы урвать миг, чтобы поупиваться этим триумфом, не будь я столь обеспокоен из-за возникшей проблемы. Заклинание личины было одним из первых усвоенных мною заклинаний и вплоть до сегодняшнего дня служило мне одним из самых лучших и самых надежных инструментов. Если оно не действовало, значит, случилось что-то серьезное. А так как я знал, что прохождение через двери не уменьшило моего знания этого конкретного заклинания, Что значит, если что и барахлит, так это наверняка... Эй, Оторва, проверь-ка силовые линии. Очевидно, мы с ученицей одновременно пришли к одинаковым выводам. Быстрое магическое сканирование неба и окружающей местности подтвердило мои наихудшие опасения. Сперва я подумал, что тут вообще нет силовых линий. А затем понял, что они есть, но такие слабые, что даже для того, чтобы заметить их, потребовалась почти вся моя резервная энергия. «Что это за разговор о силовых линиях?» – захотел узнать Гвида. Маша нетерпеливо вздохнула. «Если ты намерен гулять в этой компании, сумрачной и смертельной, то тебе лучше немного усвоить начало магии, или по крайней мере ее словарь. Силовые линии – это невидимые потоки энергии, протекающие по земле и в воздухе. Они источник силы, которую мы черпаем, когда проворачиваем свои крибли-крабли-бумсы. Это значит, что в подобной местности, где силовые линии либо не существуют, либо очень слабы, вы ничего не можете сделать», – закончил за нее телохранитель. «Эй, босс, если сказанное ею правда, то как же эта только что встреченная нами парочка смогла все же проделать этот трюк с превращением в летучих мышей?» «Благодаря очень большому мастерству по части магии. Чтобы сделать столь многое при столь малых средствах, они не упускают ни одного трюка. Извиняюсь за каламбур, в области поиска и использования силовых линий. Короче, в магической игре они намного лучше и Маши, и меня». «Это имеет смысл», – кивнула Маша. «В любом измерении, где я бывала и где водятся вампиры, они числятся среди самых сильных магобандитов. Если им приходится тренироваться именно здесь, то я могу понять, почему они словно с цепи срываются, когда попадают в измерения, где силовые линии и многочисленнее, и мощнее». Я потер лоб, отчаянно пытаясь думать, как предотвратить надвигающуюся, как я чувствовал, голодную боль. Точно по графику положение становилось еще хуже. «Полагаю, в твоей коллекции драгоценностей нет ничего способного справиться с личинами, так?» Несмотря на наше затруднительное положение, Маша негромко рассмеялась. «Ну подумай сам, девятый вал. Будь у меня что-нибудь способное сделать личиной, разве я разгуливала бы в таком виде?» «Значит, мы выступаем против мира матерых магов при нехватке боеприпасов для прикрытия огнем нас самих», – подытожил Гвида. «Ладно. Допустим, нам придется чуть похуже, чем я сперва думал. Только помните, мой партнер весьма неплохо действовал все эти последние несколько лет вообще без всяких способностей». «Ваш партнер в настоящее время сидит в каталажке. За убийство», – указал Гвида. «Вот потому-то мы в первую очередь и оказались здесь. Не забыли?» «Кроме того», – продолжал я, игнорируя его замечание, – «этому умению я тоже научился у Ааза. В наше намерение никогда и не входило выступать против всего мира. Нам требуется всего-навсего быстро нашкодить и смыться. Хапнуть Ааза и вернуться как можно меньше, контактируя с туземцами. Это означает, что нам всего лишь требуется немножко больше осторожности. Вот и все. А как насчет погони за троицей, которую мы взялись вернуть на базар? Я немного подумал о блондинке, предупредившей нас о бедственном положении Ааза. Это и входит в проявление большей осторожности», – торжественно объявил я. «Если, я имею в виду, когда мы вытащим Ааза из тюрьмы, то направимся домой и будем считать, что нам повезло. Поэтому мы расплатимся с дьяволами. Это дешевая цена в уплату за...» Я сообразил, что сотрудники смотрят на меня немного косо. А также сообразил, что когда я дошел до слов о расплате с дьяволами, моя речь постепенно замедлилась до мучительной, прерывистой дикции. Я прочистил горло и попробовал опять. Давайте просто скажем, что снова оценим эту ситуацию, когда доберемся до Ааза. Идет?» Мое войско все еще, похоже, немного сомневалось, и поэтому я счел за благо поскорее перейти к следующей теме. Что же касается противника, то давайте соберем наши общие сведения о вампирах, чтобы иметь представление, с чем нам предстоит столкнуться. Так вот, мы знаем, что они могут превращаться в летучих мышей и собак. «Или просто в туманное облако», — дополнила Маша. «Они пьют кровь», — мрачно сказал Гвида. «Они не любят яркого света и крестов. И их можно убить, воткнув им в сердце осиновый кол, или... Они пьют кровь. Хватит про питье крови, ладно, Гвида?» Бесконечный пессимизм моего телохранителя начинал меня более чем малость раздражать. Я имею в виду, что нам всем не особенно нравился такой оборот дела, но мрачными раздумьями о негативных сторонах ничего не добьешься. Сожалею, босс. Полагаю, в моем деле входит в привычку видеть во всем темную сторону. «Чеснок!» – воскликнула вдруг Маша. «Чего-чего?» «Я сказала чеснок!» – повторила она. «Вампиры не любят чеснок!» «Совершенно верно!» «Как насчет этого, Гвида? У тебя случаем нет с собой чеснока?» Телохранитель и впрямь, похоже, смутился. «Терпеть его не могу», — признался он. «Другие ребята в синдикате бывало подшучивали надо мной из-за этого, но у меня от него тут же течет из носу». «Восхитительно. Нам достался, вероятно, единственный на свете член синдиката, страдающий аллергией к чесноку». «Ну», — вздохнул я, — «теперь мы знаем, с чем нам придется столкнуться». «Скажи-ка, оторва», — тихо произнесла Маша. «Шутки в сторону. Разве нас тут малости не превосходят в силах? Я имею в виду, что сумрачный и смертельный может обеспечить свою сторону физической защиты, но я не уверена, что моей коллекции драгоценностей хватит на прикрытие нас в магическом плане». «Ценю, вот он доверие», — печально улыбнулся Гвида. «Но я не уверен, что от моей амуниции будет хоть какой-то прок против вампиров, при боссе, вышедшем из строя по части магии. Не торопись сбрасывать меня со счета. Моя магия, возможно, и не действует на полную мощь, но если дело станет действительно жарким, я все же смогу выкинуть фокус другой». Маша нахмурилась. «Но силовые линии...» «В наших уроках, ученица, я пока не затронул одну мелочь», — сказал я с легкой, довольной улыбкой. «При таком обилии энергии на деве в этом вообще-то и не было необходимости фактически. Так или иначе, все сводится к тому, что для магических действий не всегда подсоединяются к силовой линии. Можно накопить энергию внутри себя, как в батарее, чтобы она была на месте, когда тебе понадобится. Пока мы разговаривали, я подзаряжался, и поэтому могу обеспечить талику магического прикрытия, когда понадобится. Так вот, я не смогу устроить ничего столь длительного, как постоянное заклинание личины, и мне желательно поосторожнее применять свои возможности, потому что после каждого применения требуется некоторое время на перезарядку. Но мы будем полагаться не только на твои ювелирные украшения. Я ожидал от сотрудников определенного волнения при выяснении, что я не совсем беспомощен. Вместо этого, судя по их виду, они почувствовали себя как-то неуютно. Они переглянулись, потом посмотрели на небо, а затем на землю. «Это значит, что мы идем дальше», — сказал наконец Гвида. «Совершенно верно», — плотно сжал губы я. «Фактически, я, вероятно, продолжил бы экспедицию, даже если бы мои чары совершенно пропали. Мой партнер где-то там в беде, и я не собираюсь возвращаться, по крайней мере, не попытавшись помочь ему. Я бы сделал то же самое и ради любого из вас. Но мы здесь говорим об Оазе. Он спасал мою шкуру чаще, чем мне охота вспоминать. Я просто не могу». Я остановился и вновь овладел своим голосом. «Слушайте», — начал снова я, — «признаю, что когда мы начали поход, то никак не ожидали этого столкновения с вампирами и огорчения в магии. Достаточно серьезное препятствие, чтобы заставить призадуматься всякого. Если кто-либо из вас хочет повернуть назад, вы можете это сделать без всяких тяжелых чувств и комплексов вины. В самом деле... Я хочу жать дальше только потому, что знаю себя. Что бы там ни ждало нас впереди, оно никак не может быть хуже того, чему я сам себя подвергну, если оставлю Оаза умирать в одиночку, не попытавшись, чем только смогу, вытащить его из тюрьмы. Но то я. Если вы хотите уйти, действуйте. Не сердись, оторва, — мягко упрекнула меня Маша. Я все еще не уверена, велика ли будет от меня помощь, но я с тобой. Вероятно, если бы с тобой что-нибудь случилось, когда меня нет рядом, у меня возникла бы та же проблема, что и у тебя, если чего-нибудь случится с Оазом. Я ведь, знаешь ли, твоя ученица. Ремесло телохранителя не ахти какое, но это все, что я умею делать, — хмуро сказал Гвида. Мне полагается хранить это ваше тело, поэтому куда оно, туда и я. Просто я не в восторге от соотношения сил, понимаете, что я имею в виду? «Значит, решено», — твердо сказал я. «Отлично. Как я понимаю, следующая наша остановка — Блуд». «Блуд», — осторожно повторила Маша. «Совершенно верно. Я хочу навестить этого самого диспетчера и посмотреть, что он скажет. Я имею в виду, город есть город. А мы все посетили уже немало незнакомых городов. Нам сейчас нужно не что иное, как информация. А ближайший ее источник, кажется, в Блуте. «Диспетчера», — откликнулась без энтузиазма Маша. «В Блуте», — повторился еще менее радостным предвкушением Гвидо. «Мне пришло в голову, что хотя мои помощники обязались и твердо решили остаться со мной в этом мероприятии, но если я хочу заручиться полной поддержкой, мне лучше поискать ее у туземцев. Перспектива, с которой я и вовсе не связывал больших надежд».